Тур поощрял нас подходящими к случаю цитатами из Корана. Это книжище как раз лежало у него на коленях, и он с наслаждением ее изучал. К вечеру погода начала портиться. Мы пошли спать. Я задремал, но слышал, как Жорж разбудил Тура на вахту, а когда Жорж стал устраивать себе постель, я проснулся совсем и лежал с открытыми глазами. Тур справлялся с веслами с трудом. Корабль шел зигзагами. Я чувствовал это потому, как периодически в хижину задувал ветер, а так бывает, когда раз слишком отворачивается влево. Захлопал парус. Я не выдержал, выбрался на палубу спросить, в чем дело. Ветер изменился, трудно удерживаться на курсе. Может, парус привести к ветру? Для этого надо перебраться на правую сторону кормы, где бушуют волны, в темноте отвязать и вновь закрепить брас. Мне совершенно не хотелось туда спускаться, и, видимо, Тур это понимал. Не стоит, подождем. Я вернулся в хижину, улегся. Ветер был очень сильный, вновь захлопал парус, раз, два, три. Нет, не спалось, не лежалось. Вылез и опять предложил свои услуги. Хорошо, давай. Взял страховочный линь, опутался им и ощупью полез в преисподнюю. Волны клокотали сначала у щиколотки, потом у колен, потом у пупка. Море фосфорицировало и пенилось. Подумал было об акулах, но некогда о них думать. Парус полощет. Где здесь конец правого браса? Кто изобрел эту систему? Я чертыхался, хлебал соленую воду и проклинал свою инициативность. Все же удалось отвязать и подтянуть то, что надо, и Тур обрадовался. Стало легче. Я посидел на крыше, пытаясь просохнуть, но забрызгал дождик, и вообще давно пора спать. Однако не суждено мне было ни заснуть, ни отогреться. Парус хлопнул, как бы примериваясь, и забарабанил канонадно. Ветра в хижине не было, значит, на сей раз мы отклонились вправо к северу. Это еще хуже, так как почему-то корабль поворачивает с юга на север послушнее, чем наоборот. Снова вылез на палубу и взялся теперь уже за левый брас. После нескольких минут борьбы понял, что одному не совладать, и позвал Карло. Но и вдвоем мы не могли помочь делу. На палубе появились заспанные Кей, Норман, Сантьяго. Парус бился бешено, рей стучал о мачту, брас обрывал руки, а прочие концы, свисавшие с паруса, хрестали так, что в любой миг можно было остаться без глаз. «Давайте сбросим якорь!» — прокричал Ту. Вскоре якорь-парашют был за бортом. Сперва он не желал раскрываться, но, раскрывшись, потянул лихо так, что едва успевали травить линь. Все 100 метров были моментально размотаны, натянулись, и мало-помалу ра лег на курс. Теперь надо было якорь извлекать. Мы тянули его с Карло вдвоем, выбились из сил, упустили линь, он, свистя, скользнул за борт, начиная сначала. Крикнули Сантьяго, впряглись втроем. Никак. Линь-стервец натягивается и пружинит, норовит стащить в океан, ладони горят, и мышцы рук становятся деревянными. Через четверть часа я сдался. Не могу больше, нет силы, все тут. Позвали Жоржа и Мадани, потом пришел Кей, потом Норман. Нам было тесно на корме, где к тому же бушевали волны, и порывами налетали крупные брызги дождя. Выбирали якорь все 7 по очереди, тянули, фиксируя веревку, отдыхали, вновь тянули. Битва продолжалась часа полтора. Победив, мы валились с ног от усталости. Едва все уснули, вахтенный Карло растолкал Жоржа. Он сказал, что на крючок спиннинга, заброшенного еще вчера, поймалась огромная рыба. Жорж смертельно хотел спать, но все же поплелся с Карло на мостик. Там бился спиннинг. Жорж взял его, дернул. Тяжело, но тяга какая-то странная, постоянная. В конце концов они вытащили на палубу зацепленный крюком буй. Тем и кончился наш главный аврал, генеральный аврал, аврал 43-го дня. В прошлом году мы тоже пережили подобное. В ночь с 19 на 20 июня во время вахты Сантьяго и Тура По носу показался корабль. Он шел навстречу и сигналил светом.